И он выследил эту ямку и стал караулить. Когда же утром Махапрабху поест прасад и остатки прасада, Говинд, он запрещал Говинде есть свой прасад. Слуга не ел прасад. Но ты должен все это отнести, закопать. Но Калидаса, вы же знаете, он же не знал этого, что нельзя это. Калидаса стоял и ждал. И он прятался за деревьями. И Махапрабху, читая джапу, он подошел к окну и увидел, как кто-то за деревом прятался. Махапрабху заулыбался. Говинда принес ему пищу, Махапрабху стал есть. А наш Калидаса за деревом, он был весь в таком напряжении, как охотник, перед... На него зверь сейчас выбежит, знаете, как он ждет это все, чтобы не прокараулить там, кстати, не все. Весь так дышит, так сыпь. Махапрабху оставил половину и показал Говинде глазами. И показал ему то дерево, за которое прятал Калидаса. Говинда хотел что-то сказать, Махапрабху сказал. Бери и отпусти. Говинда опять как? Говинда так зовут. Махапрабху сказал. Говинда взял под нос и думал, что ж ты такая милость это. Он подошел к дереву и сказал, эй ты, на, это тебе. Калидас, там за дерево. Он схватил это под нос, прямо за дерево, и давай есть. И как только он начал есть этот просад, как тут же все это стало проявляться. Таким образом, Калидас получил прямо бхакти, чистую, беспримесную любовь к Чиджитане Махапрабху и к Радха Кришне. Поэтому говорится, тремя способами можно достигнуть чистой любви. Это когда посыпать себя пылью с лотосных стоп преданных, есть пищу, остатки пищи за преданными, и пить чаринамриту, которая омыла стопы преданных. Хари Кришна.